Глава 9. Альдона. Жизнь продолжается. Альдона прекратила рыдать, скинула с себя покрывало, легла на правый бок, подперла голову рукой и посмотрела на Ювела. «Ты знаешь, у нас есть такая поговорка, что Бог не делает, все к лучшему. Вот поэтому мы сыграем свадьбу здесь». «Артемон!» — позвала Альдона. «Артемон!» — повторила Альдона уже громче. В дверь постучали, и зашел Артемон. Увидев голую хозяйку, смутился и опустил глаза. «Артемон, я вас попрошу принести перо и бумагу. Принц Ювел и я решили обвенчаться. Нам надо заключить договор, письменный». «Да, Ювел, здесь есть где-нибудь поблизости священник?» — спросила Альдона. И, наконец, прикрылась покрывалом. «Балия», — заикаясь, произнес принц. «Я так не могу, и меня отец не поймет», — продолжал Ювел. «Я все-таки принц», — сделав ударение на слове «принц», проговорил Ювел. «А я принцесса Альдона», — с вызовом проговорила Альдона. «Артемон, принесите, пожалуйста, наши грамоты, настоящие, и не забудьте бумагу и мою печать». Артемон, кланяясь, попятился к двери и вышел. Альдона поднялась на ноги и упала на Ювела. «Продолжен принц. У нас теперь медовый месяц». Ювел ужом вывернулся из-под Альдоны и спрыгнул с кровати. Спешно собирая одежду с пола, метался по спальне, не зная, что делать. Потом сел голой же на пол и расхохотался. Он бил руками, держа одежду, и смеялся, как сумасшедший. «Такого у меня еще не было, чтобы женщина так меня обвела вокруг пальца, да еще заставила на себе жениться». В дверь постучали. «Войдите», — сказала Альдона. Потом передумала. «Подождите, Артемон, я позову». «Одевайтесь, принц, а то вы смешно выглядите», — проговорила она. А сама слезла с кровати, собрала свою одежду, зашла за балдахин и стала одеваться. Через пару минут процедура одевания закончилась. «Входите, Артемон», — позвала Альдона. «Ты уверена, что все делаешь правильно?» — спросил Вик. «Вик, помолчи. Эту похотливую скотину нужно унизить, чтобы на коленях стоял и пощады просил, урод. Пока он в себя не пришел», — ответила Альдона. «Во, бабский ум, я бы до такого не додумался», — подумал Вик. Вошли Артемон и писарь и сразу направились к секретеру. Когда писарь сел и разложил бумаги, поднял перо в руки и посмотрел на Альдону. Я вспомнил фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда герой князя Милославского письмо писал и тихо рассмеялся. Больно схоже было. «Что?» — последовал немой вопрос Альдоны. «Ничего, все путем, продолжай», — ответствовал Вик, «потом расскажу». Альдону грызло желание помыться бы. «Потом», — гнала его от себя девушка. «Успеешь», — подсказывал ей я сразу дело. «Мы, Альдона», — потом перечислила все титулы, и принц Ювел, и принц был вынужден перечислить свои титулы, заключили брачное соглашение. Потом пошло перечисление пунктов соглашения, число, год, скрепляемся и договор своими родовыми печатями. Сначала взял перо и расписался Ювел, а потом Альдона. Выхватив бумагу у писаря и держа ее так, чтобы та просохла, подошла к Артемону. «Береги ее, как себя», — проговорила принцесса. «От этого зависят наши жизни». Артемон продолжал. Пока чернила высохнут, свернул грамоту, поклонился и попросил разрешения выйти. Альдона и Ювел остались наедине. Ювел был в ступоре, не мог произнести ни слова. «Я не понимаю», — буйствовал король Карамир. «Как пропала? Она птичка, что ли? Взяла и улетела. Три молодца охраны Валии стояли перед королем на вытяжку, смотрели только поверх головы монарха. Только что рассказали его величеству, что Валия пропала недалеко от замка, сказала, в лес пошла по своим делам и не вернулась. Сутки искали, но как сквозь землю провалилась, нет нигде. Умолчали правду, что вина наглотались и продрыхли почти сутки. Когда проснулись, рядом не было ни коней Валии, ни ее самой. Вот и пошли на сговор, чтобы головушки свои уберечь. Король лютовал. Мало того, что от дочери никаких вестей, так теперь еще и Валия пропала непонятно как. В темницу их, на хлеб и воду, пока не вспомнят все подробности исчезновения племянницы, дал распоряжение король начальнику караула. Тот, в свою очередь, скомандовал увести их. «Все свободны», — сказал король и сделал рукой отпускающий жест. Оставшись один, начал думать. Голубевед, надзиратель, докладывал дней 10 назад, что прилетела голубка в Ильи, пустая. И кто ее и зачем выпускал, неясно. Видели в Илью возле голубятни, но она там часто бывала, своих почтовых голубей подкармливала. Надзиратель ее спрашивал, не она ли выпустила. Сказала, что нет. Загадки, одни загадки. От Альдоны нет вестей. Договаривались, что через 10 дней гонца пришлет. Нет. Жду еще сутки и принимаю решение о розыске обеих. Надеюсь, вы понимаете, принц, что если я расскажу отцу про эту выходку, просто начнется война между нашими государствами. Прощать вас я не собираюсь. Мы были помолвлены и будем считать, что брак состоялся. Предлагаю оставить все как есть. Я остаюсь герцогиней Валией и продолжаю путешествовать. На обратном пути вы присоединитесь ко мне, и мы вместе возвратимся в Кракурс. А там посмотрим. Вы мне нравитесь, Ювел, но вы какой-то дикий, невоспитанный юноша. Я хочу услышать от вас, что вы сами по этому поводу думаете. Ювел продолжал молчать, опустив глаза. Ну, нашкодивший ребенок и только. Хорошо, что она не видит моего лица. Как я ненавижу эту тварь, думал Ювел. Но она полностью права. Отец, если узнает, лишит меня трона. Если узнает король Карамир, лишит меня головы. Может и вправду пойти на поводу этой дуры. А там время покажет, что делать дальше. Она же совсем мне не нравится. Кожа до кости. Какого я на нее полез, сожалел теперь принц. Кто же знал, что она настоящая принцесса? Такие похождения всегда сходили мне с рук. А вот попался же. Я даже удовольствия не получил. Лежало бревно бревном. Повторить, что ли? Эх, куда тебя понесло, подумал Ювел. Ювел поднял голову, и его голубые глаза пристально посмотрели на свою нареченную. «Уважаемая принцесса Альдона», — начал он, — «я глубоко раскаиваюсь в своем поступке, но я не раскаиваюсь, что близко познакомился с вами. Вы просто королева красоты, вы самая лучшая и потрясающая женщина, с которой мне пришлось побыть наедине. Я согласен на все ваши условия и требования». Ювел встал на колени. «Будьте моей королевой, пока смерть не разлучит нас». Ювел снял со своего пальца кольцо и попросил подойти Альдону. И как-то торжественно надел на безымянный палец Яоны свое кольцо. «Я она, не верь ему», — вмешался Вик. «Я ему не верю. Всю эту процедуру надо было делать до того, как. И вообще, надо бы покушать и помыться тебе после этого борова». «Вик, отстань, всему свое время», — отшила меня она. Альдона с благодарностью приняла кольцо, размера на два оно было больше, и позволила этому борову, как выразился Вик, поцеловать себе руку. Принц поднялся на ноги, еще приложился губами к руке Альдоны и неожиданно сказал: «А не хотите искупаться? Полдень на дворе». «Хочу», — ответила принцесса и попросила Ювела, чтобы принесли полотенце и мыло к реке. Поклонилась и вышла из спальни. Выйдя из дома, посмотрела на озеро. Оно располагалось буквально в 10 шагах. Стояла солнечная, прекрасная погода, дул легкий ветерок. Прямо на берегу располагалась кладка из бревен, выступающих в озеро. «Наверное, для купания и рыбной ловли», — подумала Альдона, и легким бегом направилась к кладке. «Удивительно! Рядом с кладкой располагалась раздевалка». «Класс!» — подумала Альдона. Через несколько минут она сиганула рыбкой в воду. Вода была нежной, теплой и в то же время охлаждающей. Альдона нырнула и некоторое время плыла под водой. «Не утопи меня, пожалуйста!» — прямо пропел Вик. Альдона сделала кувырок в воде и поплыла обратно. С воды к кладке была приделана деревянная лесенка. Ухватившись за поручень, Альдона стала подниматься, но ступени оказались скользкими, и она снова оказалась в воде. «Осторожней, девушка», — сказал Вик. «Сломаешь шею, не выйдешь замуж. Подумай об этом», — снова вмешался Вик. Осторожно поднявшись на кладку, увидела аккуратно сложенные полотенца и мыльную траву, скрученную в жгут. «Альдона, можно мне с вами?» — спросил с берега Ювел. «Присоединяйтесь», — просто сказала Альдона. «Воды на всех хватит». Ювел подошел поближе и стал раздеваться. Мягкие кошачьи движения, грациозные наклоны для снятия обуви, игра мускулами — и все это на показ. «Черт, как же он красив», — подумала Альдона. «Постараюсь сделать из него хорошего мужа и короля». Намылившись, Альдона отдала траву Ювелу. Ювел не взял, а развернулся спиной, приглашая ее намылить. «Так сухой же!» — воскликнула Альдона и спихнула Ювела в воду. Как он умудрился схватить ее за руку, было непонятно, но в воде оказались оба. Когда вынырнули, то руку Ювел не отпустил. Смотрели друг на друга недолго, слились в страстном поцелуе. Снова вынырнули, и тут почувствовали оба такое влечение друг к другу, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ювел первым поднялся на кладку и помог подняться Альдоне. Снова страстный поцелуй, а потом вообще непонятно что. Подняв на руки оголенную Альдону, Ювел поднес ее к дому и прямиком в спальню. Уже и солнце начало клониться к закату, и завтрак с обедом остыли, а принц с принцессой из спальни не выходили. Солдаты, свободные от караула, сидели возле костра, травили свои байки. Караул нес свою службу. Артемон тоже помылся в озере и сейчас читал какую-то книгу, присев на крыльце. Жизнь продолжалась. Солнце только-только показало свой краешек над горизонтом и осветило островок. Из дома вышли одетые влюбленные и направились к костру. Дежурившие солдаты уступили им место и пошли в конюшню досыпать. Молодые набросились на еду, о чем-то своем разговаривая. Жизнь продолжалась. Совет заседал в зале советов. Все ждали короля, когда он позавтракает. Министры тихо между собой переговаривались. О чем пойдет речь на совете, уже знали. Вчера Карамир экстренно назначил заседание. Куда подевались принцесса с кузиной, было большой загадкой. И что придумает король, никто не знал. Неясность пугала. Когда зашел король, все встали. Заняв свое место, король предложил всем садиться. «Уважаемый совет», — начал свою речь Карамир, — «вы все прекрасно знаете, что у нас случилось, но я повторюсь. 11 дней назад уехала путешествовать моя дочь Альдона. Отъезд держали в секрете ради ее безопасности. Но несколько дней назад случилась большая неприятность. Пропала моя племянница Валия, которая должна была бы в отсутствие Альдоны изображать саму Альдону. Насколько я знаю, ей это удавалось, никто не заметил подмены. Но на данный момент и она пропала, что ставит безопасность нашей дочери под угрозу. Уважаемые члены совета, мои соратники и друзья, обращаюсь к вам за помощью. Король вкратце рассказал, с какой миссией поехала Альдона. Я не думаю, что здесь заговор, продолжал король. И все-таки обстоятельства складываются так, что я беспокоюсь за жизнь принцессы и Валии. Король замолчал и обвел всех присутствующих взглядом. «Какие будут мнения?» — спросил он. Встал начальник жандармерии. «Господа», — начал он, — «по моим сведениям, принцесса Альдона находится в Астрии, и 3 дня назад ее должен был принять сам король Брагдин. Это достоверные сведения. Агент проверенный и надежный. А вот с кузиной Валией мне ничего не понятно. Вчера допросили ее сопровождающих с пристрастием, и они поведали непонятную историю. Получается, что их споила сама Валия, и в вине было снотворное. Бравые ребята проспали почти сутки. Напрашивается вопрос, зачем ей это надо?» «Ну, знаете, господин начальник жандармерии, это уже слишком. Вы в чем-то подозреваете мою племянницу?» — спросил король. Жандарм выдержал взгляд короля и продолжал. «Пока нет, ваше величество. Излагаю голые факты». «Хорошо, хорошо», — пошел на попятную король. «И что вы предлагаете?» «У меня тут несколько предложений. Первое. Голубь Валии должен знать, куда он летал. Второе. Необходимо послать гонца к королю Брагдину. Третье. Необходимо послать гонца к вашему брату. Четвертое. Послать 2 отряда на поиски Валии. Один к королю Брагдину, а второй – прочесать лес в округе ее исчезновения. Ваше Величество, прошу назначить моего непосредственного заместителя для выполнения данной миссии», — обратился начальник жандармерии к королю. «Хорошо», — ответил Карамир, — «но передо мной отвечать будете лично. Вы докладывать каждое утро на совете, совету собираться каждый день, пока не прояснится обстановка». Альдона склонила голову на плечо Ювела, блики костра играли на ее лице. «Ты знаешь, — начала она, — я совсем на тебя не обижаюсь. Все, что произошло, мне кажется страшным сном. Я сейчас проснусь, и все будет как прежде. И в то же время я боюсь просыпаться. Мне страшно потерять тебя. Тепло твоих рук, тепло твоих губ. Я до сих пор не могу отойти от твоих грубых ласк. И, конечно, от твоего напора в постели. Что же мне делать?» — повернув к Ювелу лицо, спросила Альдона. — «Просыпаться или нет?» — «Милая моя Альдона, я и сам не знаю, что делать и как себя с тобой вести», — ответил принц. — «Прошло слишком мало времени, чтобы понять, что же происходит. Я могу быть с тобой откровенным до конца?» — спросил Ювел, глядя в глаза принцессы. Та кивнула. — «Тогда слушай. Я слишком мало прожил на свете, чтобы быть мудрецом, но меня учили не только няньки и учителя. Я сам чему-то учился у жизни. Я осознал, что красив и что женщины от меня без ума. Я брал, какую хотел, и не знал отказа. Я брал даже тех, кто не хотели меня. Я все это рассказываю тебе не потому, что хвастаюсь, а потому, что, встретив тебя, во мне что-то сломалось, треснуло, и то, что я с тобой испытал, перевернуло все мое представление о женщине. Вообще. Оказывается, есть любовь. Не просто похотливое хотение, а именно любовь. Но поверь мне, я сейчас понятия не имею, что будет дальше, как повернется жизнь, как сложатся наши отношения и вырасту ли я в великого короля». Говоря все это, Ювил сам себя не понимал. Что-то было с ним не так, как всегда. Мозг работал правильно, и в то же время Ювил не хотел этого произносить. Слова лились с него сами, и он их не контролировал. «Что со мной?» — спрашивал сам себя Ювил. «Вик», — позвала Альдона, — «что ты думаешь по этому поводу?» В ответ тишина. Уже почти расцвело. Здесь было все, как и у Альдоны, но как-то грубее, что ли. Можно сказать, что я сел за руль грузовика, еще толком не освоив легковушку. Я был в мозгах Ювела и осваивался, подключаясь к его органам, постепенно и проверяя реакцию. Пока они с Альдоной кувыркались, я все-таки проник через нос в голову Ювела. Я позволил Ювелу говорить лишь то, что считал сам необходимым. Ювел, видно, почувствовал мое присутствие, и я прекратил бурную деятельность освоения. Помолчу.